мигнет и погаснет. Никитич тяжело дышал, в груди его что-то хрипело, рука, гладившая Динкины волосы, бессильно падала на колени. «Иди, помни, что я тебя просил». Динка молча кивала головой. Слова застревали у нее в горле, ноги не слушались. «Ну-ну», — ободряюще улыбался ей Никитич. «Ты ведь папина дочка». Один раз, задержав ее руку, Никитич сказал: «Запомни слова мои. Всякий человек в жизни должен быть стойким. А тебе это особо надо. Ты ведь во все суешься. Вот и вспоминай почаще. Никитич, мол, велел мне быть вдвое стойкой». Слова Никитича навсегда остались в памяти Динки. В самые трудные минуты своей жизни она вспоминала их с грустью и благодарностью. Но не успела еще сиротевшая семья оправиться от потери старого друга, как пришла новая беда. Однажды под осень, когда Арсеньевы уже собирались переезжать в город и сидели на террасе среди сложенных вещей, на хуторе появился редкий гость – Кулеша. Он появился, как всегда, неожиданно, словно вырос перед глазами. И все сразу замерли в предчувствии беды. Одна Марина не растерялась. «Что-нибудь случилось, Кулеша?» – спросила она. Кулеша снял шапку, вытер вспотевший лоб. «В этот раз я плохой вестник», – сказал он. Мышка, словно защищаясь, подняла руку. Динка вскочила, у Алины упало сердце. «Отец!» – с ужасом подумал Леня и стал рядом с матерью. Но она только спросила: «Он жив? Говорите сразу!» «Ну что вы, что вы!» – замахал руками Кулеша, и мать с улыбкой оглянулась на детей. Никогда не забудут дети эту строгую улыбку на белом и холодном, как снег, лице матери. «Он арестован», – сказал Кулеша и стал рассказывать. А Марина слушала его, задавая короткие вопросы, и, глядя на мать, никто из девочек не проронил ни одной слезы. Судили Арсеньева в Самаре. В этом городе еще молодым инспектором элеватора он был душой и организатором бастующих рабочих. Здесь его бесстрашный гневный голос поднимал их на борьбу с самодержавием. В день суда огромные толпы народа запрудили улицы. К Марине, приехавшей на суд с Леней, из толпы рабочих вышел старый элеваторский рабочий Федотыч. «Не бойся ничего, Арсеньевна, рабочий класс не выдаст, нас много», – сказал Федотыч. Марина молча пожала ему руку. Она ждала всего самого худшего. Но молчаливая угрожающая толпа рабочих, тесно окружившая здание суда, сделала свое дело. Правительство не решилось вынести смертный приговор. Арсеньев был присужден к 10 годам одиночного заключения с последующей пожизненной ссылкой. Марина вернулась измученная, но не упавшая духом, такая же, какой всегда знали ее дети. «Не плачьте», — сказала она, — «революция откроет все тюрьмы». Прошла первая тяжелая зима. Арсеньев отбывал заключение в Самаре. Знакомый Марине старый надзиратель тюрьмы тайком передавал Арсеньеву с воли записки, книги. Товарищи носили передачи. Отец писал ласковые, успокаивающие письма. Жизнь постепенно вошла в свою колею, но Арсеньевых ждало еще одно семейное горе. Окончив гимназию, как-то неожиданно заневестилась и вышла замуж Алина. Муж ее никому не нравился. В семье Арсеньевых он казался чужим, пришлым человеком. Но ни слезы сестер, ни уговоры матери не подействовали на Алину. И сразу после свадьбы она уехала с мужем на Дальний Восток в чужую ей семью. И только прощаясь со своими уже на перроне, Алина вдруг испугалась предстоящей разлуки и, бросившись к матери, горько заплакала. «Алина, голубка моя, еще не поздно, вернемся домой!» – уговаривала дочь Марина. «Домой, домой! Алиночка, родненькая, пойдем домой!» – цепляясь за сестру, умоляла Динка. Мышка молча плакала, роняя слезы на свадебный букет. Леня бросился в вагон за Алининым чемоданом. Муж Алины, стоя на подножке, задержал его –